Глава 10. Пикси Рэй. Я увидела, как доска зашаталась и попятилась в комнату. Гейза я потянула на себя со всей силы, а затем обхватила его ногами. Мы ввалились внутрь, и я почувствовала, как бедро коснулось пола и как меня придавило весом Гейза. Доска рухнула вниз, и оглушительный стук эхом разнесся по комнате. Гейз скатился с меня и лег на спину. Засранец голосил и натыкался на предметы. Гейз встал и выглянул в окно, прежде чем закрыть его. «Ну, это было что-то». Он предложил мне свою руку, чтобы я могла подняться. «Птица тут все испоганит. Нам нужно поймать его и развязать веревку на лапе». Гейз лучше меня оправлялся после того, как чуть не умер. Я же все еще чувствовала слабость в коленях. Если бы мама, вернувшись домой, узнала о моей смерти, сошла бы с ума... Но Гейс уже искал, во что можно поймать засранца, так что я выбросила эту мысль из головы и присоединилась к нему. Я закрыла дверь спальни, оставив там голубя. Гейс нашел дуршлаг, кастрюлю и полотенце. Я повернулась и слегка приоткрыла дверь своей комнаты, чтобы засранец не смог выбраться. Мы протиснулись внутрь. Он уже покакал в трех местах, но, к счастью, не на кровати. И уселся на подоконник. Мне было немного его жаль, несмотря на тот факт, что из-за него мы с Гейзом чуть не погибли. Засранец посмотрел на нас, а затем снова тоскливо уставился в окно. Еще бы, какой-то урод связал его, так что вряд ли голубь очень уж любил людей. По крайней мере, так я предполагала. «Он собирается выклевать нам глаза и будет щипать за руки», — предупредил Гейз. «Тогда давай оденемся и приготовимся к этой битве». Я подошла к шкафу и начала рыться в поисках зимних вещей. Нашла варежки и перчатки. В дополнение к этому мы обернули головы шарфами, сквозь которые все было видно. Теперь порядок. Гейс взял дуршлаг и кастрюлю. Следующие полчаса мы гоняли птицу по комнате, прежде чем она оказалась в ловушке из кухонной утвари. Глаза у голубя были дикими. Он и правда пытался клюнуть меня каждый раз, когда я хотела дотронуться до него. В итоге терпение Гейза лопнуло. Он сорвал с рук перчатки и смело схватил засранца, зажав ему клюв. «Сможешь снять с него эту штуку? Может, попробовать отрезать ее ножницами?» Было заметно, что Гейз с трудом удерживает птицу. Мышцы на его шее напряглись. Я быстро подошла к маленькому комоду и отыскала ножницы. Затем нагнулась, чтобы получше рассмотреть лапы голубя. Они были обвязаны грязной белой веревкой, еще и перекрученной. Я нашла узел, на котором все держалось, и осторожно обрезала его. Веревка ослабла на лапах засранца, но потребовалось еще немного времени, чтобы снять ее. «Готово». Гейс поднес засранца к окну, я открыла его. Он стал разжимать пальцы руки, который держал птицу за тело, по одному. Второй рукой Гейс все еще зажимал клюв голубя. Когда он полностью отпустил его, мы сделали шаг назад. Засранец издал пронзительный вопль, поджал ранее связанную лапку и покакал, а затем вновь попробовал встать на обе лапы. Теперь все хорошо, он снова мог свободно двигаться. Голубь закричал и спрыгнул. Мы с Гейзом подбежали к окну и посмотрели вниз. За секунду до того, как ударится о тротуар, засранец взлетел, бросив на нас последний злой взгляд. Сцепив руки за шею, Гейс тихо присвистнул. «Эта птица чуть не убила нас. Вообще-то, мне кажется, все выглядело бы так, будто мы покончили с собой». Я пожала плечами и нахмурилась, глядя на сломанную доску. «Больше не получится сыграть в мяч, как раньше. Что ж, теперь здесь нужно прибраться. Но спасибо, что помог с голубем». «Да, без проблем». Гейс начал помогать мне убираться, хотя и не должен был. Наверное, он избегал того, что поджидало его дома, раз решил, что лучше очищать пол от птичьего помета. «Твоя мама пойдет с тобой в школу в первый день начала занятий?» «Она говорила, что сможет. Мне нужно будет купить тетради и канцтовары, но я пока не хочу об этом думать. У нас есть еще 2,5 недели». Я бросила грязное бумажное полотенце в старую сумку из CVS. «Ну да. Как думаешь, ребята сегодня будут играть в баскетбол?» Гейс посмотрел в сторону парка, но я знала, что он не видел его отсюда. «Да, Токс говорил, что сегодня вечером у них турнир. Он спрашивал, не хочешь ли ты быть запасным? Им можно взять одного». Его лицо просияло, а глаза расширились от гордости. «Черт возьми, да, офигенно. Должно быть, я им и правда нравлюсь». Я кивнула и решила не рассказывать про то, что у одного из их постоянных запасных была сломана лодыжка, а у другого появилась девушка, и она забеременела. Но Гейс был хорош в баскетболе. Я много раз видела, сидя под тем деревом, как парни играют. И у Гейса неплохо получалось. Он не отставал от них, несмотря на то, что был намного младше и ниже. Хотя именно поэтому он и смог пройти по доске между пятыми этажами домов, чтобы спасти птицу. Мы закончили уборку и стали мыть руки. Гейс начал делать маленькие снежки из пены, и разразилась битва. Я сбегала в свою комнату и принесла пистолет для мыльных пузырей, чтобы было еще веселее. Мы кричали и смеялись, сражаясь. И в конце концов растянулись на ковре в гостиной, совмещенной с кухней. «Ты ведь знаешь, что мы поцеловались, да?» Он повернул голову, и его волосы упали в сторону, открывая глаза цвета какао. Я прищурилась. «Имеешь в виду тот момент, когда мы пытались не умереть, и единственное, что могли сделать, это прижаться друг к другу губами?» «Да, называй это как хочешь, но это было то, что было. Первый поцелуй. Во всяком случае, для меня. Не уверен, со сколькими парнями ты обменивалась слюной». Он поджал губы. «Фу, и мы не обменивались слюной. Просто прикоснулись. К тому же мы чуть не умерли. Так что все это не считается. Вот когда у меня будет настоящий поцелуй». Я замолчала. Не хотелось говорить о поцелуях с Гейзом. Это было просто как-то неправильно. «То что? Он точно не случится на высоте 5 этажей, и пол не будет уходить у тебя из-под ног?» Он подмигнул, и я сорвалась. Шуточно ударила его, хотя и ударом это не назовешь. «Серьезно, у меня будет огромный синяк вот здесь». Я повела пальцем от плеча к бедру. «Спасала тебя от падения». Гейс сел. «Ты же понимаешь, что буквально повторила прием из «Мстителей». Я был очень впечатлен». Он пошевелил бровями. «Ага, не знаю, правда, чей прием это был». Я тоже села. «Черной вдовы!» Он встал и протянул мне руку. «Давай закажем пиццу. Ты ведь наверняка не захочешь сегодня вечером готовить». «Ни за что. После всей этой уборки уж точно. Лучше съедим пиццу». Я взяла ключи, а Гейс пошел закрывать окно. Вернувшись, он сказал, что с толстым засранцем все хорошо, и он уже вернулся на свое обычное место. «Теперь он снова будет выхватывать еду из наших рук, да?» Я придержала входную дверь открытой, пока Гейс выключал везде свет, чтобы сэкономить электричество. «Готов поспорить, на это он и рассчитывает».